Глава 7. Погрузка. На следующий день Барк сказал: «Я тебе объясню, в чем дело. Есть люди, которые правят». Внезапно это объяснение прервал пронзительный свисток. Мы стояли на платформе вокзала. Ночью тревожный сигнал заставил нас вскочить и разлучил с деревней. Мы явились сюда. Конец отдыху. Нас перебрасывают на другой участок фронта. Мы покинули Гашен под покровом ночи, не видя ни людей, ни предметов, не успев проститься с ними даже взглядом, унести с собой их последний образ. Совсем близко, чуть не задевая нас, маневрировал паровоз и изо всех сил гудел. Рот Барку заткнула своим воплем эта махина. Барк выругался, исказились гримасы и лица других оглушенных солдат. Все были в касках и полном снаряжении. Мы стояли на часах, охраняя вокзал. «Да замолчи ты!» — в бешенстве заорал Барк, обращаясь к свистку, увенчанному султаном дыма. Но страшный зверь, как ни в чем не бывало, продолжал властно затыкать нам глотки. Наконец он умолк, но отзвук его рева еще звенел в ушах, и мы потеряли нить разговора. Барк только сказал в заключение: «Да». Тогда мы осмотрелись. Мы были затеряны здесь, как в огромном городе. Бесконечные железнодорожные составы, поезда по 40, по 60 вагонов образовали нечто похожее на ряды темных, низких, одинаковых домов, разделенных улочками. Перед нами вдоль этих подвижных домов тянулась главная линия, нескончаемая улица, белые рельсы, которые исчезали вдали, поглощенные расстоянием. Части поездов, целые поезда, эти гигантские гусеницы, трогались с места и, проехав немного, возвращались обратно. Со всех сторон доносился мерный стук составов по бронированной земле, пронзительные свистки, звон сигнального колокола, металлический грохот кубовидных колоссов, которые со скрежетом цеплялись друг за дружку своими стальными присосками, и звук этот передавался вместе с лязгом цепей по всему длинному хребту состава. На первом этаже здания, возвышавшегося в центре вокзала, словно мэрия, слышалось прерывистое стрекотание телеграфа и звонки телефона вперемешку с раскатами голосов. А кругом на земле, покрытой угольной пылью, склады товаров, низкие сараи, чьи загроможденные недра виднелись в открытую дверь, будки стрелочников, лес стрелок, водокачки, железные столбы с проводами, черневшими в небе, как линии нотной бумаги, диски семафоров, и над всем этим мрачным плоским городом два паровых подъемных крана высотой с колокольню. Дальше на пустырях, вокруг лабиринта платформы и строений, стояли военные автомобили, грузовики и бесконечные ряды коней. Нечего сказать, целое переселение. Сегодня вечером начнут грузить наш корпус. Вот, гляди, подъезжают. Туча пыли, вызванная скрежетом грохочущих колес и топотом лошадиных копыт, приближалась, росла на вокзальной улице между рядами строений. Орудия уже погружены. Действительно, там, на открытых платформах между рядами ящиков, выделялись очертания колес и длинные стволы орудий. Зарядные ящики, орудия, колеса — все было выкрашено в желтые, коричневые и зеленые цвета. Они замаскированы. Кони тоже выкрашены. Погляди вот на этого. У него еще мохнатые ножищи, будто он в штанах. Так вот, он был белым, а его окатили краской. Эта лошадь стояла в стороне от других лошадей, они, казалось, чуждались ее. Она была серо-желтого, явно поддельного цвета. «Бедняга», — сказал Тюлак. «Видишь», — сказал Паради, — «коняк не только посылают на смерть, а еще издеваются над ними». «Ну что делать? Это для их же пользы». «Как же! Над нами тоже издеваются для нашей пользы». К вечеру начали подходить войска. Со всех сторон они стекались к вокзалу. Горластые начальники шагали сбоку. Они останавливали потоки солдат, выстраивали их вдоль барьеров или втискивали в загоны. Солдаты составляли винтовки в козлы, складывали ранцы и, не имея права сходить с места, ждали, погруженные в полумрак. По мере того, как темнело, прибывало все больше отрядов. Вместе с ними подъезжали автомобили. Вскоре послышался безостановочный грохот лимузинов и целой лавины грузовиков, небольших, средних и огромных. Они останавливались, выстраивались, набивались в заранее отведенных местах. Гул, разноголосый шум поднимался над этими вереницами людей и машин, которые рвались к вокзалу и кое-где проникали вовнутрь. «Это еще ничего», — сказал Кукон, человек-счетчик. «В одном только штабе армейского корпуса 30 офицерских автомобилей. А знаешь, — прибавил он, — сколько понадобится поездов по 50 вагонов, чтобы погрузить весь корпус людей и имущества? Ну, конечно, кроме грузовиков, которые переберутся в новый сектор своим ходом. Все равно, брат, не угадаешь. Потребуется 90 поездов». «Да ну, вот так штука. А у нас ведь 33 корпуса». «Даже 39, ах ты и долдон. Сутолок усиливается, вокзал наполняется и переполняется солдатами. Везде, где только можно различить человеческую фигуру или ее тень, идут лихорадочные приготовления, похожие на панику. Приходит в действие вся иерархия начальства, офицеры суетятся, носятся, словно метеоры, размахивают руками, сверкая золотыми галунами, отдают и отменяют приказы, рассылают вестовых и самокатчиков, которые движутся в толпе солдат, одни медленно, другие стремительно, как рыба в воде. Вот и вечер. Солдат, сбившихся в кучу возле пирамид винтовок, уже трудно различить. Они сливаются с землей. Потом их уже можно обнаружить лишь по вспыхивающим трубкам и цигаркам. Кое-где во мраке сверкает непрерывная цепь этих светлых точек, словно иллюминация на праздничной улице. Над этой черной зыбкой массой стоит гул голосов, подобный морскому прибою. И, перекрывая его, раздаются приказы, крики, возгласы, шум разгрузки или погрузки, пыхтение паровозов и грохот паровых молотов, глухо стучащих во мраке. В необъятной тьме, скрывающей людей и предметы, возникают огни. Это электрические фонарики офицеров и начальников отрядов, а также ацетиленовые фонари самокатчиков, которые перемещаются зигзагами, отчего то тут, то там возникает белая точка или большое белесое пятно. Ослепительно вспыхивает ацетиленовый прожектор и отбрасывает целый сноп света. А вот и другие прожекторы буравят, разрывают темноту. Вокзал принимает тогда фантастический вид. Возникают какие-то непонятные силуэты и загораживают черно-синее небо. Обозначаются какие-то груды, похожие на развалины города. Различаешь длинные вереницы странных предметов, конец которых теряется в ночи. Угадываешь присутствие неведомых громад, ближайшие очертания которых словно вырастают из бездны. Слева от нас сплошной лавиной прибывают отряды конницы и пехоты. Нарастает гул голосов. При вспышке фосфорицирующего света или в красноватом отблеске фонаря вырисовываются ряды солдат, слышится замирающий вдали шум. В дымном свете факелов мелькают серые массы и черные пасти товарных вагонов. Обозные солдаты по сходням ведут коней. Раздаются окрики, возгласы, неистовый топот, ругань солдат и бешеные удары о стенку вагона копыт лошади, избиваемой ездовым. Рядом на открытые платформы грузят автомобили. Возле груд прессованного сена хлопочут люди. «Вот уже 3 часа, как мы торчим на месте», — вздыхает Паради. «А это что такое?» В проблесках света мелькает отряд гномов, окруженных светляками. Они проходят мимо нас, держа в руках какие-то странные инструменты. «Это прожекторная команда», — говорит Кокон. «О чем задумался, приятель?» «Сейчас в армейском корпусе 4 дивизии», — отвечает Кокон. «А бывает 3, а то и 5. Сейчас их 4. И каждая наша дивизия», — продолжает человек цифра, которым явно может гордиться наш взвод, «состоит из 3 ПП пехотных полков, 2 БПС батальонов пеших стрелков, 1 ПТП полка территориальной пехоты, не считая частей специального назначения, артиллерии, саперов, обозов и так далее, не считая штаба ПД пехотной дивизии и частей, не входящих в бригаду, а включенных непосредственно в ПД. Линейный полк состоит из 3 батальонов. Он занимает 4 поезда. 1 для ШП, штаба полка, для пулеметной роты и НР, нестроевой роты, и по 1 поезду для каждого батальона. Здесь погружаются не все войска. Погрузка будет производиться по всему отрезку дороги в зависимости от места стоянки и сроков смены частей». «Я устал», — говорит Тюлак. «Едим мы не очень сытно, вот что. Держишься только потому, что завели такую моду. Но больше нет ни силы, ни бодрости». «Я справлялся», — продолжает Кокон. «Войска, настоящие войска, погрузят только после 12. Они еще размещены по деревням, на 10 километров в окружности. Прежде всего отправят все службы армейского корпуса ИВЧ в недивизионные части», — услужливо объясняет Кокон, «то есть входящие непосредственно в корпус. Среди ВЧ нет ни аэростатных частей, ни авиаотрядов, это слишком громоздкая штука. Они передвигаются собственными средствами, со своими людьми, своими канцеляриями, своими лазаретами. Во внедивизионные части входит и егерский полк». «Егерских полков не бывает», — наобум говорит Барк. «Бывают лишь егерские батальоны». «Потому-то и говорят, такой-то егерский батальон». «И ты это твердо знаешь, молокосос? Какой умник нашелся!» «Знай, что есть пешие егеря, а есть и конные. Это не одно и то же». «Тьфу ты, черт!» — восклицает Барк. «О конных я позабыл». «То-то», — говорит Кокон. «В ВЧ армейского корпуса входит корпусная артиллерия, то есть главная артиллерия, кроме дивизионной. Она состоит из ТА тяжелой артиллерии, ОА окопной артиллерии, АП артиллерийских парков, бронеавтомобилей, зенитных батарей и все такое. Есть еще саперные батальоны, полевая жандармерия, то есть пешие и конные фараоны, санитарная часть, ветеринарная часть, обозные части, территориальный полк для охраны и работ при ГК, главной квартире, интенданство с продовольственным обозом, который обозначают буквами ПРО, чтобы не путать с ПО, почтовым отделом. Есть еще гурт скота, ремонтное депо и так далее. Автомобильный отдел, целый улей нестроевых, о них я мог бы говорить целый час, если бы хотел. Казначейство, которое заведует казной и почтой, военно-полевой суд, телеграфисты, весь электротехнический отряд. Везде есть заведующие, командиры, управления, отделы, подотделы. Все это кишит писарями, вестовыми и ординарцами. Словом, целый базар. Видишь, во главе чего стоит корпусный генерал. В эту минуту нас окружают солдаты в полном снаряжении. Они несут ящики, тюки, свертки. Подвигаются с трудом, иной раз кладут ношу на землю и отдуваются. Это штабные писари. Они составляют часть ГК, главной квартиры. Это что-то вроде генеральской свиты. При переезде они перетаскивают ящики с архивами, столы, реестры и всю дрянь, необходимую для их канцелярщины. Вот, погляди, эти двое, старый дядя и молоденький фертик, несут пишущую машинку, продели винтовку в ручку футляра и тащат. Эти писаря работают в трех отделах, а есть еще почтовый отдел, и канцелярия, и ТОК, топографический отдел корпуса. Этот отдел распределяет карты по дивизиям и составляет карты и планы по снимкам с аэропланов, показаниям наблюдателей и пленных. Штаб АК армейского корпуса состоит из офицеров всех канцелярий. Они находятся в ведении помощника начальника и главного начальника, оба полковники. ГК, главная квартира, в узком смысле слова, состоит из ординарцев, поваров, кладовщиков, рабочих, электротехников, жандармов и конной охраны. Ими командует майор. Вдруг всех нас силой оттесняют. «Эй, сторонись!» — вместо извинений кричит человек, подталкивая вместе с другими солдатами повозку по направлению к вагонам. Трудная работа. В этом месте спуск, и как только люди перестают цепляться за колеса и удерживать повозку, она катится назад. Во мраке люди скрипят зубами, ворчат, борются с ней, как с неким чудовищем. Барк потирает бока и окликает кого-то из этих озлобленных рядовых. «И ты думаешь, у тебя что-нибудь выйдет, чучело огородное?» «Проклятье!» — орет солдат, поглощенный своим делом. «Осторожней, тут камень! Сломайте колымагу!» Он делает резкое движение, опять толкает Барка и на этот раз набрасывается на него. «Ты что, стал на дороге, чурбан?» «Да ты пьян, что ли?» — отвечает Барк. «Чего стал на дороге?» «Ишь, выдумал!» «Помолчи, гад!» «Сторонись!» — кричит еще кто-то, ведя людей, согнувшихся под тяжелой ношей. «Нам негде стоять, мы везде мешаем, нас отовсюду гонят. Мы то идем вперед, то расступаемся, то пятимся. А кроме того, бесстрастно, как ученый, продолжает Кокон. Есть еще дивизии, каждая устроена приблизительно так же, как и корпус. Да знаем, знаем, хватит. Вот разбушевалась кобыла в своей конюшне на колесах, замечает Паради. Это, верно, теща жеребца. Бьюсь об заклад, что это кобыла лекаря. Ветеринар еще говорил про нее, что она не кобыла, а телка, которая скоро станет коровой. А ловко все устроено, что и говорить, с восхищением восклицает Ламюс, но и его оттирает вереница артиллеристов, нагруженных ящиками. Правильно, соглашается Мартро, чтобы перевести весь этот скарб, надо быть смышленым и не зевать. Эй, ты смотри, куда лапы ставишь, падаль. Ну и переселение. Когда я с семьей переезжал в Маркуси, хлопот и то было меньше. Правда, я тоже не дурак. Все замолкают, и в тишине опять раздается голос Кокона. Чтобы присутствовать при погрузке всей французской армии, находящейся на позициях, я уже не говорю о тыле, где вдвое больше людей и учреждений, вроде лазаретов, они стоили 9 миллионов и эвакуируют 7 тысяч больных в день, чтобы присутствовать при такой погрузке в состав из 60 вагонов, отправляемых один за другим каждые четверть часа, потребуется 40 дней и 40 ночей. «О!» — восклицают все хором. Но это слишком величественно для их воображения. Цифры уже надоели, солдаты зевают, и среди этого столпотворения, среди беготни, криков, вспышек, отсветов и дыма, они видят слезящимися глазами, как вдали, на фоне пылающего горизонта, проходит грозный бронепоезд.